Ауэн, Донован теперь под защитой Маррансона. И что с того? Мгден усмехнулся. Война между нами и Маррансона и так уже началась. Старый сицилиец не смирится с современными порядками в синдикате. Лучше нанести первый удар, пока у нас есть преимущество. Но зачем начинать войну из-за одного упрямого профсоюзного лидера? Уильям, Мгден наклонился вперед. Дело не в Донована. Дело в том, что Маррансон бросил нам прямой вызов. Он взял под защиту человека, создающего проблемы нашему партнеру. Если мы не ответим, это будет воспринято как слабость. А Мэлли, молча наблюдавший за разговором, кашлянул. Мистер Мгден, а как насчет федеральных органов? Убийство профсоюзного лидера привлечет большое внимание. Патрик, федералы заняты более серьезными делами, ответил Мгден. К тому же, несчастный случай с ирландским агитатором могут списать на обычную криминальную обстановку города. Я понимал логику Мгдена, но все еще надеялся найти альтернативное решение. Ауэн, может быть, стоит попробовать другой подход, например, дискредитировать Донована в глазах рабочих, или найти компромат на него самого. Мгден покачал головой. Время для тонких методов прошло, Уильям. Донован публично бросил вызов, заручившись поддержкой наших врагов. Теперь только решительные действия могут восстановить баланс сил. А если Маррансона ответит эскалацией, тогда получим то, что получим. Но позволить старому сицилийцу диктовать нам условия мы не можем. Мои люди займутся этим делом. У меня есть специалисты, которые умеют работать чисто и аккуратно. Вы останетесь в стороне от операции. Я встал с кресла. Ауэн, я против этого плана. Считаю его ошибочным и опасным. Ваше мнение зафиксировано, Уильям, спокойно ответил Мгден. Но решение принято. Донован представляет угрозу не только вашей фабрике, но и всем нашим интересам в городе. Эта угроза будет устранена. Воздух в кабинете стал тяжелым. Где-то внизу продолжала звучать музыка, смех гостей, звон стаканов. Когда? Тихо спросил я. В ближайшие дни. Уильям, повторяю, вы остаетесь в стороне. Официально вы ничего не знаете о планах устранения Донована. А что с фабрикой? Забастовка продолжается. После смерти лидера профсоюзные активисты быстро пойдут на попятную, особенно если предложить им разумную компенсацию и гарантии трудоустройства. Я допил виски и поставил стакан на стол. Ауэн, я надеюсь, вы понимаете возможные последствия этого решения. Понимаю лучше вас, Уильям, но альтернатива хуже. Если позволить Маррансону безнаказанно вмешиваться в наши дела, завтра он найдет другие способы создавать проблемы. Мы пожали руки, и я направился к двери. В коридоре Эмилли догнал меня. Мы спустились в основной зал клуба, где Дюк Эллингтон играл медленную балладу. Пары танцевали в полумраке, наслаждаясь музыкой и близостью. Глава 18. Крах и смерть. После дневного снега улицы Кони-Айленда отражали свет газовых фонарей, превращая тротуары в мозаику бликов и теней. Ресторан Нуэва Вилла Таммарана 2715 Кони-Айленд-Веню излучал уютное свечение из окон, занавешенных красными бархатными шторами. Снаружи заведение выглядело как типичная семейная траттория, скромный фасад из красного кирпича, выцветшая вывеска с итальянскими словами, небольшая терраса с несколькими столиками под навесом. Но для людей определенного круга это место имело особое значение. Здесь Джузеппе Джо Босс Массерия проводил важные деловые встречи, наслаждаясь превосходной кухней хозяина Джерарда Скарпата. В 7 часов вечера черный Cadillac Model 341 медленно подкатил к главному входу ресторана. За рулем сидел Джозеф Страччи, один из телохранителей Массерии, массивный человек с приплюснутым носом боксера и внимательными темными глазами. Рядом с ним устроился Альберт Анастасия, элегантный в темно-синем костюме, но явно напряженный. Из автомобиля первым вышел сам Джузеппе Массерия. 55-летний босс боссов нью-йоркской мафии двигался с достоинством человека, привыкшего к власти. Коренастая фигура была облачена в дорогой костюм темно-серого цвета от портного с Малберри Стрит, золотая цепочка карманных часов поблескивала на жилете. Сидеющие волосы тщательно зачесаны назад с помощью помады, а тяжелые черты лица выражали усталость от долгого дня переговоров. Следом за боссом выбрался Лаки Лучиано. 33-летний капо семьи Массерии выглядел безупречно, светло-серый костюм от лучшего портного 5-й авеню, белая рубашка с французскими манжетами, золотые запонки с инициалами. Темные волосы были аккуратно уложены, а на худощавом лице играла легкая улыбка человека, предвкушающего приятный вечер. Вместе с ним вышел Анастасия. Последним автомобиль покинул телохранитель Анджело Мариани, широкоплечий сицилиец в черном пальто, под которым угадывались очертания кобуры. Его настороженные глаза быстро осмотрели улицу, проверяя, нет ли признаков опасности. «Хороший вечер для спокойного ужина», — заметил Массерия, поправляя воротник пальто. Джерард обещал приготовить особые равиоли с рикоттой, те самые, что делала его бабушка в Палермо. «Звучит прекрасно, Джо», — ответил Лучиано, придерживая дверь ресторана. Они вошли в теплый зал, пропитанный ароматами чеснока, базилика и томатов. Длинные столы покрыты белыми скатертями, стены украшены картинами с видами Неаполитанского залива и старыми фотографиями иммигрантов. В углу стоял старинный граммофон, тихо играющий неаполитанские песни. Хозяин ресторана Джерардо Скарпато поспешил навстречу гостям. Невысокий человек лет 50 с начинающей седеть бородкой и живыми карими глазами. Он кланялся с почтительностью, приличествующей важности визитеров. «Дон Джузеппе», — произнес он с заметным сицилийским акцентом, — «какая честь видеть вас снова в моем скромном заведении. Для вас приготовлен лучший столик в задней комнате, как всегда». Массерия благосклонно кивнул и проследовал за хозяином через основной зал к отдельной комнате в глубине ресторана. Здесь стоял круглый стол из темного дуба, накрытый свежей скатертью с вышитыми розами. 5 стульев с высокими спинками были расставлены вокруг стола, а в центре стояла ваза с белыми хризантемами. «Джерардо, пока принеси бутылку того кьянти, что мы пили в прошлый раз, и антипаста, чтобы подождать». Хозяин поклонился и вышел, оставив троих мужчин наедине. Анастасия занял место справа от босса, откуда хорошо просматривался вход, а Мариани устроился у окна, продолжая наблюдать за улицей. Через несколько минут Скарпато вернулся с подносом. Бутылка кьянти 1926 года, корзинка с хрустящим хлебом, тарелки с прошутто, салями, сыром пармезан и маринованными овощами. Золотистое оливковое масло в стеклянной бутылочке дополняло скромную, но изысканную трапезу. «Прекрасно», — одобрил Массерия, наблюдая, как хозяин откупоривает вино. «А что у тебя на ужин? Особое меню, Дон Джузеппе. Равиоли с рикоттой и шпинатом, телятина по-милански, свежая рыба, которую утром привезли из Монтака, и тирамису на десерт, как вы любите. Великолепно. Начинай готовить». Мужчины приступили к еде, обсуждая текущие дела организации. Массерия рассказывал о переговорах с докерскими профсоюзами, Анастасия докладывала о доходах от игорных домов в Бруклине. Атмосфера была расслабленной, почти семейной. Лучиано занял место слева от босса и налил себе вина. Его движения казались естественными, но внимательный наблюдатель заметил бы легкую дрожь в руках, когда он поднимал бокал. «Как дела с Марранцена?» – спросил он, пытаясь придать голосу обычную интонацию. «Старик все еще упрямится, Сальваторе не желает слушать разумные аргументы», – ответил Массерия, качая головой. «Вчера его люди опять создавали проблемы в доках. Кажется, мирные переговоры бесполезны. Может быть, стоит показать ему силу?» – предложил Анастасия. «Несколько рейдов на его территорию дадут понять серьезность ситуации». Разговор продолжался, пока Скарпато не принес главное блюдо. Аромат равиоли с рикоттой и шпинатом, политых сливочным соусом с шалфеем, заполнил комнату. Телятина по-милански с хрустящей золотистой корочкой выглядела аппетитно, а свежая дорада, запеченная с лимоном и розмарином, источала тонкий средиземноморский аромат. «Джерардо превзошел самого себя», — похвалил Массерия, пробуя равиоли. «Точно как в детстве у бабушки в Палермо». Мужчины ели медленно, наслаждаясь едой и вином. Разговор перешел на более легкие темы: новые автомобили, бейсбольный сезон, слухи о возможных изменениях в законах о запрете алкоголя. Время тянулось мирно и размеренно. В четверть десятого Лучиано взглянул на часы и отложил вилку. «Джо, прости, но мне нужно отойти на несколько минут. Важный телефонный звонок, который не могу пропустить». «Конечно, Чарльз». Телефон у Джерарда за стойкой. Лучиано встал из-за стола и направился к выходу из комнаты. В дверях он обернулся. «Заказывайте десерт без меня, я вернусь через 10 минут». Когда его шаги затихли в коридоре, Массерия повернулся к Анастасии. «Альберт, что скажешь о предложении Стерлинга насчет новых инвестиций в Чикаго?» «Интересная идея, но рискованная», — ответил Анастасия. «Аль Капоне не любит конкурентов на своей территории». Они продолжали беседу, не замечая, что прошло уже больше 10 минут, а Лучиано все не возвращался. Мариани по-прежнему сидел у окна, но его внимание было сосредоточено на улице, а не на происходящем в комнате. В половине одиннадцатого Скарпата принес тирамису и кофе эспрессо. Массирия с удовольствием приступил к десерту, хваля мастерство повара. «А где наш Сальваторе?» – спросил он, оглядываясь. Телефонный разговор затянулся. «Наверное, важные дела», – пробормотала Анастасия, избегая прямого взгляда. В этот момент из основного зала ресторана донеслись звуки. Скрип половиц, приглушенные голоса, звон посуды. Но ничего необычного, обычные звуки работающего заведения. Массирия допил кофе и откинулся в кресле, явно расслабленный хорошей едой и вином. «Предлагаю сыграть партию в брисколу». Анастасия кивнула и достала из кармана колоду карт. Итальянская карточная игра была любимым развлечением старых сицилийцев, способом провести время за неспешной беседой. Мариани подвинул свой стул ближе к столу, чтобы наблюдать за игрой. Карты были розданы, и началась размеренная партия. Массирия играл обдуманно, изредка делая замечания о ходах противника. В 11 часов 10 минут дверь комнаты тихо открылась. В проеме появились четыре фигуры в темных пальто и шляпах, натянутых низко на глаза. В руках у каждого был пистолет калибра 38. Первым их заметил Мариани. Телохранитель резко обернулся, роняя карты, и потянулся к кобуре под мышкой. Но было уже поздно. Тот из убийц, что стоял ближе, нажал на спуск. Выстрел прогремел в маленькой комнате, заглушив звуки неаполитанской музыки из основного зала. Массирия пошатнулся и упал назад, опрокинув стул. Золотая цепочка часов блеснула в свете люстры, когда его тело коснулось пола. Второй выстрел прозвучал почти одновременно. Мариани попытался выхватить пистолет, но пуля одного из убийц настигла его раньше. Телохранитель рухнул рядом с боссом, верный до конца. Выстрелы звучали один за другим, непрерывно. Затем в комнате повисла тишина, нарушаемая только тиканьем настенных часов да отдаленными звуками уличного движения. Запах пороха смешался с ароматами итальянской кухни, создавая сюрреалистическую картину. Из бокового помещения вышел Лучиано. «Альберт», — обратился он к Анастасии, — «собери всех капитанов. Скажи, что Дон Джузеппе мертв, но дело продолжается». Анастасия кивнул. В его глазах не было сожаления, только практическая оценка новой реальности. Лучиано направился к выходу, его люди следовали за ним. В дверях он обернулся и бросил последний взгляд на тело человека, который когда-то был его наставником и покровителем. Эпоха Джузеппе Джобосса Массерии закончилась в этой маленькой комнате ресторана Нуэва Вилла Таммара. Началось время Сальваторе Лаки Лучиано и новых правил игры в мире организованной преступности. Снаружи снова пошел снег, смывая следы на тротуарах Кони-Айленда. Утро встретило Фрэнка Донована привычной рутиной. Профсоюзный лидер поднялся в половине седьмого в своей маленькой квартире на 9-й авеню в Квинсе, выпил черный кофе с ломтем черствого хлеба и просмотрел утренние газеты. Забастовка на текстильной фабрике Стерлинга продолжалась уже третью неделю, и пресса начинала проявлять интерес к конфликту. В половине восьмого 32-летний ирландец натянул потертое зимнее пальто, намотал на шею шерстяной шарф и вышел из дома. Февральское утро выдалось морозным, температура опустилась до 20 градусов по Фаренгейту, а вчерашний снег превратился в скользкую ледяную корку на тротуарах. Донован шел быстрым шагом по 9-й авеню к станции метро. Высокий, худощавый мужчина с рыжеватыми волосами и решительным подбородком, он выделялся среди толпы спешащих на работу людей своей прямой осанкой и уверенной походкой. В руке он нес потертый кожаный портфель с документами профсоюза, а в кармане пальто лежала записная книжка с адресами рабочих, которых предстояло посетить в течение дня. На станции Куиенсбора Плаза он спустился в подземный переход, где царила обычная утренняя суета. Рабочие в темных пальто и шляпах торопились к поездам, женщины в скромных пальто несли сумки с покупками, дети в школьной форме бежали, боясь опоздать на занятия. Донован купил газету «Дейли Ньюс» у седобородого торговца возле турникетов и прошел на платформу в ожидании поезда на Манхэттен. План дня составлен заранее. Встреча с представителем Федерации труда в 10 утра, а завтра визит к бастующим рабочим в Патерсоне и срочное собрание профсоюзного комитета в штаб-квартире на Восточной 14-й улице. Поезд прибыл с грохотом и скрежетом тормозов. Донован втиснулся в переполненный вагон между служащим в очках и пожилой женщиной с вязанием. Поездка до Манхэттена заняла 40 минут, которые он провел, изучая финансовые расчеты забастовочного фонда. В половине девятого утра Донован вышел на станции Унион Скуари и направился к офисному зданию на Восточной 14-й улице, где располагалась штаб-квартира Объединенного профсоюза текстильщиков. Четырехэтажное кирпичное здание постройки 1890-х годов не отличалось роскошью. Узкие окна, облупившаяся краска на рамах, скрипучие деревянные лестницы. Офис профсоюза занимал половину второго этажа. Две маленькие комнаты с потрескавшимися стенами, старая мебель, купленная на распродаже, и единственная печатная машинка, на которой секретарша печатала листовки и официальные письма. «Доброе утро, мистер Донован», — поприветствовала его рыжеволосая девушка лет 25. «Вам звонил мистер Роткопф из центрального офиса. Просил перезвонить до 10 утра». «Спасибо, Мэри. А что с типографией? Листовки готовы?» «Обещали доставить к обеду. 5000 экземпляров с призывом поддержать забастовку в Патерсоне». Донован прошел в кабинет, крошечную комнату с единственным окном, выходящим во двор. За старым дубовым столом, доставшимся от предыдущего арендатора, лежали стопки документов, писем от рабочих, газетных вырезок о трудовых конфликтах. Он снял пальто, повесил его на крючок за дверью и сел за стол. Первым делом нужно связаться с Роткопфом и выяснить позицию центрального руководства по поводу продолжения забастовки. Телефонный аппарат стоял на общем столе в приемной. Донован снял трубку и попросил соединить его с офисом в Вашингтоне. «Сэм, это Фрэнк Донован. Мэри передала, что ты звонил». Голос Роткопфа звучал обеспокоенно. «Фрэнк, у меня для тебя плохие новости. Центральный комитет принял решение прекратить финансовую поддержку забастовки в Патерсоне». «Что? Но мы же договаривались. Обстоятельства изменились. Есть информация, что Стерлинг имеет связи с влиятельными людьми. Продолжение конфликта может навредить всему профсоюзному движению». Донован сжал кулак. «Сэм, эти влиятельные люди и есть корень проблемы. Нельзя отступать перед угрозами. Решение окончательное, Фрэнк, извини». Связь прервалась. Донован медленно положил трубку, осмысливая услышанное. Центральное руководство струсило, оставив его один на один с забастовкой. Но у него оставался другой союзник. Накануне вечером Дон Сальваторе Марранцена через своих людей передал, что готов продолжать финансовую поддержку независимо от решения профсоюзного руководства. Он хотел выделять по 2000 долларов еженедельно до полной победы над Стерлингом. Донован уже получил конверт с 500 долларов на текущие расходы и обещание регулярной поддержки. Нужно мобилизовать рабочих, организовать пикеты, привлечь внимание прессы. Борьба только начиналась. Остаток дня прошел в рутинной работе. Ответы на письма, планирование митингов, координация с активистами в других районах. К 6 вечера Донован закончил дела и начал собираться домой. На улице уже стемнело. Февральские дни были короткими, а морозный воздух заставлял спешить к теплу домов. Донован быстрым шагом направился к станции метро Унион-Скуаре, но по дороге вспомнил, что обещал зайти к Майклу Арурку, одному из бастующих рабочих, который жил в старом доходном доме на Ист-Сайде. Арурк болел уже неделю и не мог участвовать в пикетах. Донован хотел передать ему деньги из забастовочного фонда и поднять боевой дух. Дом на Арчард-стрит, построенный еще в 1880-х годах, представлял собой типичный тенемент, пятиэтажное кирпичное здание с узкими окнами и пожарными лестницами на фасаде. Сотни таких домов в Нижнем Ист-Сайде служили пристанищем для рабочих семей иммигрантов. Донован поднялся на 4-й этаж по узкой деревянной лестнице, освещенной тусклыми газовыми фонарями. Ступени скрипели под ногами, а перила шатались от времени. В коридоре пахло капустой, табачным дымом и сыростью. Квартира Рурка состояла из двух крошечных комнат без центрального отопления. Ирландец лежал в постели с высокой температурой, его жена Бриджит варила куриный бульон на маленькой плите. Фрэнк обрадовался больной, пытаясь приподняться. «Как дела с забастовкой?» «Держимся, Майкл». «Стерлинг начинает нервничать», — ответил Донован, доставая из кармана 20 долларов. «Это от профсоюза. Покупай лекарства и еду». Они проговорили полчаса о планах на следующую неделю. Донован уверял Арурка, что скоро забастовка принесет плоды, нужно только продержаться еще немного. В половине восьмого Донован попрощался с семьей и начал спускаться по лестнице. На третьем этаже его ждали двое мужчин в темных пальто. «Мистер Донован?» – спросил один из них, коренастый ирландец с шрамом на щеке. «Нам нужно поговорить». «О чем?» – настороженно ответил профсоюзный лидер. «О вашей забастовке. У нас есть предложение, которое может вас заинтересовать». Донован попытался пройти мимо, но второй мужчина, высокий и худой, заступил ему дорогу. «Не торопитесь, мистер Донован, разговор важный, я спешу, договоримся о встрече завтра». Коренастый ирландец, которого звали Эдди Молоток Малый, покачал головой. «Боюсь, завтра будет поздно». В этот момент Донован понял, что попал в ловушку. Он резко повернулся, чтобы бежать вверх по лестнице, но Малый схватил его за пальто. «Тихо, мистер Донован, не создавайте шума, здесь живут мирные люди». Донован попытался вырваться, но второй человек, Томми Тихий Фленнери, ударил его кулаком в солнечное сплетение. Профсоюзный лидер согнулся от боли, задыхаясь. Они потащили Донована вверх по лестнице на пятый этаж, а затем через узкую дверь на крышу здания. Февральский ветер пронизывал до костей, а под ногами хрустел снег. Крыша тенемента была плоской, окруженной низким парапетом высотой всего 3 фута. С одной стороны открывался вид на Ист-Ривер, с другой на темные кварталы Нижнего Ист-Сайда. Нападающие подтащили Донована к краю крыши. Внизу, на расстоянии 50 футов, виднелась заснеженная мостовая Арчард-стрит. Редкие прохожие спешили по своим делам, не подозревая о драме, разворачивающейся над их головами. «Последний раз спрашиваю», — сказал Малый. «Согласны прекратить забастовку?» Донован посмотрел вниз, потом на лица своих мучителей. «Идите к черту». Малый и Фленнери обменялись взглядами. «Жаль», — произнес Малый. «Хороший человек, но слишком упрямый». Они схватили Донована за руки и ноги. Профсоюзный лидер отчаянно сопротивлялся, но силы были неравными. Его подняли и перенесли к парапету. «Подождите», — закричал Донован, — «у меня жена и дети». «Тогда надо было думать раньше», — ответил Фленнери. С одного резкого движения они перебросили Донована через парапет. Он упал, крича от ужаса, но крик оборвался через 3 секунды, когда тело ударилось о мостовую. Малые и Фленнери быстро осмотрели крышу, убедившись, что не оставили следов. Затем спустились по пожарной лестнице на заднюю сторону здания и растворились в темных переулках Ист-Сайда. Тело Донована обнаружили через 10 минут. Прохожие решили, что это самоубийство, еще один человек, не выдержавший тягот Великой депрессии. Полиция не стала проводить тщательное расследование. В те времена самоубийства с крыш были обычным явлением в бедных районах Нью-Йорка. Коронер констатировал смерть от множественных переломов, совместимых с падением с большой высоты. Никто не заметил синяков на руках Донована, которые могли бы указать на борьбу. В газетах появилась короткая заметка. Профсоюзный лидер покончил с собой. Журналисты предположили, что Донован не выдержал давления экономического кризиса и неудач в борьбе за права рабочих. Через 3 дня после похорон забастовка на текстильной фабрике закончилась. Рабочие вернулись на свои места, получив символические уступки. Повышение зарплаты на 5% и улучшение условий в столовой. Эдди Молоток Малый и Томми Тихий Фленнери получили от Мэгдена по $1000 за профессионально выполненную работу. Для них это была обычная операция по устранению человека, мешавшего бизнесу их босса. Принципиальный ирландец, который не хотел идти на компромиссы с капиталистами, стал еще одной жертвой жестоких правил игры, где за политическими и экономическими конфликтами стояли люди, готовые убивать ради своих интересов. Глава 19. Война мафии. Январское утро в Нью-Йорке встретило меня колючим ветром и мокрым снегом, превратившим тротуары в скользкие ловушки. Я поправил воротник шерстяного пальто и быстро прошел через вращающуюся дверь отеля Уолдорф Астория на 5-й авеню. В просторном лобби с мраморными колоннами и хрустальными люстрами царила атмосфера сдержанной роскоши, идеальное место для переговоров с человеком, который через десятилетие станет одним из королей американской авиации. Дональд Дуглас ждал меня в приватном салоне на 2-м этаже. Мужчина лет 38, высокий и худощавый, с проницательными серыми глазами за стальными очками. Его темно-синий костюм от портного с Savile Row выдавал попытку произвести солидное впечатление, но потертые манжеты и заштопанная дырочка на лацкане говорили о финансовых трудностях. «Мистер Стерлинг», — поднялся он при моем появлении, протягивая твердую ладонь инженера, — «благодарю за интерес к нашей компании. Честно говоря, после провала контракта с ВМС я не ожидал столь быстрого отклика. Мы уселись в кожаные кресла у камина, где потрескивали дубовые поленья. Официант в белых перчатках принес серебряный поднос с кофе и свежей выпечкой. Дуглас налил себе чашку крепкого напитка, но я заметил легкое дрожание его рук, признак нервозности. «Дональд», — сказал я, отпив глоток превосходного кофе, — «позвольте сразу перейти к сути. Ваша компания переживает трудности, но я вижу в ней огромный потенциал. Авиация – это будущее Америки». Дуглас отложил чашку и достал из портфеля папку с документами. «Мистер Стерлинг, я ценю ваш оптимизм, но будем откровенны. После краха фондового рынка заказы на самолеты сократились на 70%. Douglas Aircraft балансирует на грани банкротства. У нас есть несколько интересных проектов, но нет средств на их реализацию». Он раскрыл папку, показывая чертежи и фотографии самолетов. «Среди них я узнал прототип того, что станет легендарным DC-3, хотя сейчас это выглядело как смелая мечта конструктора. Вот наша разработка многоместного пассажирского самолета». Дуглас указал на детальный чертеж. Цельнометаллический моноплан с убирающимся шасси. Дальность полета до 1000 миль, скорость свыше 200 миль в час. Но для завершения проекта требуется как минимум $500,000. Я внимательно изучил чертежи, делая вид, что анализирую технические характеристики. На самом деле я знал, этот самолет произведет революцию в пассажирских авиаперевозках и принесет миллиардную прибыль. «Дональд, ваши цифры впечатляют», сказал я, откладывая документы. «Но меня интересует не только пассажирская авиация. Как вы оцениваете перспективы военных заказов?» Лицо Дугласа оживилось. «Ситуация в Европе внушает опасения. Рано или поздно американским ВВС потребуются современные бомбардировщики и транспортные самолеты. Наши разработки легко адаптируются под военные нужды». Я кивнул, понимая его дальновидность. «Через 10 лет Douglas будет основным поставщиком военной авиации для союзников». «Отлично. Теперь о деталях сделки». Я достал из внутреннего кармана пиджака заранее подготовленный документ. «Я готов приобрести контрольный пакет акций Douglas Aircraft Corporation за $350,000 наличными». Douglas едва не подавился кофе. «350 тысяч, мистер Стерлинг, это превышает нашу текущую рыночную стоимость в 2 раза». «Плюс дополнительные $400,000 на развитие пассажирского проекта», добавил я, наблюдая, как его глаза расширились от изумления, «и гарантированное финансирование исследований в течение 3 лет». Дуглас молча перечитывал условия контракта. Его лицо отражало борьбу между недоверием и надеждой. «Почему такая щедрость?» – спросил он наконец. «Что вы получаете взамен, кроме акций убыточной компании?» «Веру в будущее авиации», – ответил я с улыбкой. «И контроль над патентами ваших разработок, Дональд. Через 10 лет пассажирские авиалинии свяжут весь мир. Кто первым создаст надежный и экономичный самолет, тот получит львиную долю рынка». Дуглас снял очки и протер их дрожащими руками. «Мистер Стерлинг, ваше предложение спасет мою компанию, но я должен сохранить техническое руководство проектами. Само собой, вы остаетесь главным конструктором и президентом компании. Я лишь инвестор, который обеспечивает финансовую стабильность». Через полчаса мы пожимали руки над подписанным соглашением. Douglas Aircraft Corporation переходила под мой контроль за $750,000, ничтожную сумму для будущего авиационного гиганта. «Дональд», — сказал я, убирая документы в портфель, — «начинайте работу над пассажирским проектом немедленно. Первый транш поступит на ваш счет завтра утром». Покидая Уолдорф Асторию, я чувствовал удовлетворение от удачной сделки. Еще одна жемчужина будущего оказалась в моих руках. Вторая встреча дня проходила в конференц-зале моего офиса на Уолл-стрит. Я специально выбрал эту локацию, чтобы продемонстрировать солидность и респектабельность нашей фирмы. За длинным столом красного дерева расположились участники переговоров. Сара Левински сидела справа от меня, аккуратно разложив перед собой финансовые отчеты и аналитические справки. 27-летняя выпускница Колумбийского университета, она была одной из немногих женщин-аналитиков на Уолл-стрит. Ее темные волосы были строго убраны в пучок, а серый деловой костюм подчеркивал профессионализм. За стальными очками скрывались проницательные карие глаза, способные мгновенно выявить слабые места в любом финансовом отчете. Слева разместился Сэмюэль Розенберг, наш юрист, невысокий полный мужчина лет 50 с седеющей бородкой и добродушным выражением лица, обманчиво скрывающим острый ум. Его черный костюм был безупречно отутюжен, а золотые запонки поблескивали в свете настольных ламп. Напротив нас сидели представители Monsanto Chemical Works. Эдгар Monsanto, пожилой основатель компании, выглядел усталым и озабоченным. Седые волосы на его голове поредели, а глубокие морщины вокруг глаз говорили о годах борьбы за выживание предприятия. Рядом с ним устроился финансовый директор Джеймс Хартли, нервный худощавый человек с постоянно дергающимся левым глазом. «Господа», — начал я, когда официант закончил разносить кофе в тонких фарфоровых чашках, «благодарю за встречу. Как я понимаю, Monsanto Chemical Works переживает определенные трудности в связи с общей экономической ситуацией». Monsanto тяжело вздохнул. «Мистер Стерлинг, будем откровенны. После октябрьского краха заказы на нашу продукцию упали на 60%. Спрос на сахарин и аспирин снизился, фармацевтические компании сокращают закупки. Мы вынуждены искать дополнительные источники финансирования». «Мисс Левински», — обратился я к аналитику, — «представьте, пожалуйста, наши выводы». Сара Левински открыла папку с документами. «Мистер Monsanto, согласно нашему анализу, ваша компания имеет солидную исследовательскую базу и перспективные разработки. Monsanto Chemical Works обладает уникальными технологиями производства органических соединений. Ваши лаборатории разрабатывают новые пестициды и удобрения, что открывает огромные перспективы в сельском хозяйстве. При правильном финансировании компания может стать лидером химической отрасли». Хартли нервно потер руки. «Мисс Левински права, но исследования требуют значительных вложений. Нам нужно как минимум $200 000 на модернизацию лаборатории и найм дополнительных химиков». Сэмюэль Розенберг вмешался в разговор. «Джентльмены, прежде чем обсуждать финансовые аспекты, позвольте уточнить юридические детали. Какую долю в компании вы готовы предложить инвесторам?» Monsanto обменялся взглядом с Хартли. «Мы рассматриваем возможность продажи 30% акций за соответствующую компенсацию». Я покачал головой. 30% недостаточно для серьезного партнерства. Мы готовы инвестировать $400 000, но взамен хотим получить контрольный пакет, 51% акций». Лицо Monsanto побледнело. «Контрольный пакет, мистер Стерлинг, это означает потерю контроля над компанией, которую я создавал 30 лет. Не потерю, а разделение ответственности», — мягко возразил я. «Вы остаетесь президентом и главным технологом. Все решения принимаются совместно. Моя задача – обеспечить финансовую стабильность и открыть новые рынки сбыта». Сара Левински достала несколько бумаг. «Мистер Monsanto, посмотрите на эти прогнозы. Рынок химических удобрений будет расти на 20% ежегодно. Синтетические пестициды заменят традиционные методы борьбы с вредителями. При достаточном финансировании Monsanto может захватить значительную долю этих рынков». Я видел, как в глазах старого химика загорается интерес. Он понимал перспективы, но сомневался в возможностях их реализации. «Кроме того, — добавил я, — мы гарантируем сохранение всех рабочих мест и увеличение штата исследователей на 30%. Никаких сокращений или реорганизаций». Сэмюэль Розенберг положил на стол проект соглашения. «Господа, все условия прописаны в этом документе. Мистер Monsanto сохраняет пост президента пожизненно, техническое руководство остается за ним, прибыль распределяется пропорционально долям». Хартли внимательно изучал договор. «А что с долгами компании? У нас есть обязательства перед банками на сумму $80 000. Новая инвестиция покрывает все долги», — ответил я. «Плюс оборотный капитал на развитие производства и исследований». Monsanto долго молчал, размышляя над предложением. Наконец он поднял голову. «Мистер Стерлинг, ваши условия более чем щедрые. Но позвольте вопрос, почему вы так уверены в будущем химической промышленности?» Я улыбнулся. «Мир меняется. Сельское хозяйство нуждается в научном подходе. Промышленность требует новых материалов. Медицина ждет синтетических лекарств. Химия – это ключ к прогрессу». Через час переговоров соглашение было подписано. Monsanto Chemical Works переходила под мой контроль за $400 000. Еще одна инвестиция в будущее, которая через 20 лет принесет прибыль в 1000%. Когда представители Monsanto ушли, Сара Левински обратилась ко мне. «Мистер Стерлинг, позвольте заметить, ваши инвестиционные решения выглядят довольно рискованными. Авиация и химия переживают не лучшие времена». «Сара», — ответил я, убирая документы в сейф, — «великие состояния создаются не на подъеме, а в периоды кризиса. Когда все продают, умные покупают». Сэмюэль Розенберг снял очки и протер их платком. «Уильям, за последний месяц мы потратили более $50 000 000 на покупку бесперспективных компаний. Надеюсь, ваша интуиция не подведет». Я подошел к окну, за которым виднелись заснеженные крыши Нью-Йорка. Не успел ответить, когда в кабинет, не дожидаясь разрешения войти, ворвался Винни-коротышка. Его обычно невозмутимое лицо исказилось волнением, а дыхание сбилось, словно он бежал через весь Манхэттен. «Босс», — выдохнул он, прислонившись к дверному косяку, — «срочные новости». Я поглядел на часы. «Ах да, точно, самое время для плохих известий. Скорее всего, они касаются Массерии». Я кивнул Левински и Розенбергу. Они вышли, не говоря ни слова. «Джо Босса больше нет», — сказал Винни. «Убили вчера вечером в Нуэва Вилла Таммара. Для меня это не было новостью. Детали», — коротко сказал я. Винни плотно прикрыл дверь и опустился в кресло. Выстрелы в спину во время карточной игры. Лучиана и Анастасия выжили. Я медленно прошелся по кабинету, обдумывая последствия. Смерть Джузеппе Массери означала кардинальную перестройку всей преступной иерархии Нью-Йорка. А значит, и мое положение казначея синдиката повисло в воздухе. «Кто теперь главный?» – спросил я. «Марранцена созывает совет семей на завтра». Винни достал из кармана помятую газету. «А вот что пишет «Таймс»» – заголовок гласил. «Известный ресторатор убит во время ужина». Журналисты старательно избегали упоминания о мафиозных связях Массери, представляя его как успешного бизнесмена, ставшего жертвой личной преступности. «Что известно о планах Марранцена?» – спросил я, возвращаясь к столу. «Полная реорганизация по старым сицилийским образцам, жесткая иерархия, беспрекословное подчинение, возврат к традиционным ценностям. Плюс он уже отдал приказ зачистить всех ненадежных элементов. Я понял, что в список ненадежных наверняка попал и я. Ну что же, посмотрим, что будет дальше». Следующие дни превратили Нью-Йорк в поле битвы. Марранцена действительно попытался вернуть старые порядки, но встретил яростное сопротивление американизированных семей. Амелли докладывала ситуации каждое утро, принося все более тревожные новости. «Босс, ночью взорвали склад Анастасии в Бруклине. 3 человека убито, 5 ранено». В ответ люди Альберта застрелили 2 племянников Марранцена возле церкви Святого Патрика. Город захлестнула волна насилия. Ежедневно газеты сообщали о несчастных случаях и ограблениях, за которыми скрывались безжалостные разборки. Взрывы автомобилей, стрельба в ресторанах, таинственные исчезновения, война мафии вышла на улицы. «А что с нашими операциями?» – спросил я, просматривая сводки. «Поставки алкоголя практически остановились. Водители боятся ездить по ночам. Подпольные казино закрываются одно за другим. Доходы упали на 70%, а Мелли достал блокнот с цифрами. Ситуация становилась критической. Преступный бизнес, приносящий стабильную прибыль, превращался в источник убытков и постоянной опасности. А вскоре Эмэлли принес особенно тревожные новости. «Босс, вчера в доки прибыл пароход «Палермо» из Сицилии. Мой человек в портовой администрации сообщил интересные детали. Он развернул на столе схему причалов и указал на место разгрузки. Официально на борту было 20 пассажиров, торговцы оливковым маслом и сыром. Но Микки Флиннаган, мой парень из докеров, видел, как они сходили на берег. Он говорит, они ни слова не знают по-английски, только сицилийский диалект. Возраст от 25 до 40 лет, все в отличной физической форме». Амелли перевернул страницу блокнота. «Забрали их на 3 черных кадиллаках. Сколько их всего?» – спросил я. 30 человек. Плюс Флиннаган заметил деревянные ящики, которые грузили очень осторожно. Размер и вес говорят об оружии, винтовке, пистолеты, может быть, даже автоматы. Я задумался. Марранцена не просто пытался восстановить власть, он привез армию для полномасштабной войны. 30 опытных сицилийских киллеров могли изменить баланс сил в пользу старика. «Что известно о их методах?» – спросил я. «Мои источники в полиции сообщают о странных деталях недавних убийств», – Амелли достал газетные вырезки. «Жертвы найдены с отрезанными пальцами. Это старые сицилийские обычаи, наказание за неуважение к семье». Картина становилась все яснее. Новые люди Марранцена применяли методы, незнакомые американской мафии. Вместо быстрых расстрелов из автомобилей, ритуальные пытки и демонстративные казни. «Босс», — продолжал Амелли, — «они используют совершенно другую тактику. Маленькие группы, ночные налеты, холодное оружие. Полиция в растерянности, не понимает, с кем имеет дело. Мне стало ясно, чтобы выжить в новых условиях, требовалась собственная защита. Полагаться на традиционные связи в синдикате больше не приходилось. Патрик, — сказал я, принимая решение, — пора создавать собственную службу безопасности. Мне нужны надежные люди, готовые защищать наши интересы. Амелли кивнул. У меня есть контакты в боксерских клубах адской кухни. Ирландские парни, знающие улицы лучше всех. Плюс несколько ветеранов войны, люди с боевым опытом. Сколько человек можем собрать? 25 профессионалов для постоянной службы, плюс еще 15 на подхвате при необходимости. Жалование по $50 в неделю каждому, премии за особые задания. Я быстро подсчитал расходы. Около $2000 в месяц только на зарплату, плюс вооружение и экипировка. Серьезные деньги, но безопасность стоила дороже. Утверждаю, начинай набор немедленно. Мне нужны результаты через день. Я достал из сейфа конверт с наличными. Вот 5000 на первоначальные расходы. Оружие покупай через проверенные каналы. Амелли спрятал конверт во внутренний карман. А что с разведкой? Нам нужна информация о планах всех сторон. Правильно. Создаем информационную сеть. Люди в доках, барах, казино, даже в полицейских участках. Хочу знать о каждом шаге Маргансона и его сицилийцев. У меня есть парень, Томми Маккарти. Работал в разведке во время войны. Знает толк в слежке и добыче информации. Можем поставить его главой разведывательного отдела. Отлично. Предложи ему $100 в неделю плюс бонусы за ценную информацию. Через час Амелли ушел формировать мою частную армию. А я остался в кабинете, размышляя о том, как быстро изменилась ситуация. Но выбора не было. В мире, где правил закон джунглей, выживали только те, кто умел защитить себя. А я собирался не просто выжить, я планировал победить. Глава 20. Своя армия. Больница Святого Винсента встретила меня привычной суетой медицинского учреждения. Медсестры в крахмальных белых халатах спешили по коридорам, неся подносы с лекарствами и инструментами. Запах карболовой кислоты и эфира смешивался с ароматом кофе из ординаторской, создавая неповторимую атмосферу места, где боролись за человеческие жизни. Доктор Александр Флеминг ждал меня в импровизированной лаборатории на третьем этаже. Шотландец средних лет с проницательными серыми глазами и добродушным лицом встал из-за рабочего стола, где были разложены чашки Петри, пробирки и химические колбы. Его белый халат был заляпан красноватыми пятнами, следами экспериментов с бактериальными культурами. «Уильям!» – воскликнул он, протягивая руку для рукопожатия. «Какая удача, что вы приехали именно сегодня. У нас прорыв, но одновременно и серьезная проблема. Рассказывайте, Александр». Я сел в потертое кожаное кресло рядом с его столом. «В чем дело?» Флеминг достал несколько фотографий и разложил их передо мной. На черно-белых снимках были видны бактериальные культуры в чашках Петри. «Посмотрите на эти результаты. За последний месяц нам удалось увеличить концентрацию пенициллина в 10 раз. Новые методы ферментации дают невероятные результаты. Я внимательно изучил фотографии, видя четкие зоны, где бактерии не размножались вокруг зеленоватых пятен плесени. Поздравляю, доктор. Это действительно впечатляет. Но вы упомянули проблему». Лицо Флеминга помрачнело. «Да, и очень серьезную. Пенициллин крайне нестабилен. При комнатной температуре он разлагается в течение нескольких часов, в холодильнике максимум 3 дня. Это делает невозможным массовое производство». Он подошел к холодильному шкафу и достал несколько пробирок с желтоватой жидкостью. «Видите, этот образец мы приготовили вчера, а этот сегодня утром. Разница в активности составляет 50%. Я кивнул, понимая масштаб проблемы. Нестабильное лекарство практически бесполезно для клинического применения. «Какие есть варианты решения?» – спросил я. «Несколько направлений». Флеминг достал блокнот с записями. «Первое – найти способ стабилизации молекулы пенициллина. Возможно, химические добавки или особые условия хранения. Второе – разработать методы сублимационной сушки для создания порошковой формы. Третье – изучить возможность синтетического производства. Сколько времени и ресурсов потребуется? При нынешних темпах работы минимум 2 года только на стабилизацию, а для полного решения всех проблем, он задумался, возможно, 5-7 лет. Слишком долго. Я знал, что в оригинальной истории массовое производство пенициллина началось только в 1942 году, во время войны. Но если ускорить процесс, Александр, что потребуется для кардинального ускорения исследований? Глаза Флеминга загорелись. Отдельная лаборатория с современным оборудованием. Команда химиков-органиков, специализирующихся на ферментации, доступ к новейшим методам анализа и, конечно, значительное финансирование. Будьте конкретнее с цифрами. Флеминг открыл толстую папку с расчетами. Создание полноценного исследовательского центра – $200 000. Оборудование, включая новейшие спектрометры из Германии, еще $150 000. Зарплаты команде из 15 специалистов – $300 000 в год. Расходные материалы и реактивы – около $100 000 ежегодно. Я быстро подсчитал – около $800 000 на первый год. Серьезная сумма, но ничтожная по сравнению с потенциальной прибылью. «А если привлечь лучших специалистов из Европы?» – спросил я. «Это изменило бы все», – воскликнул Флеминг. «В Германии есть выдающиеся химики, работающие с антибиотическими веществами. Во Франции – эксперты по ферментации. В Швейцарии – специалисты по фармацевтическим технологиям». Он подошел к карте мира, висевшей на стене, и указал на несколько городов. Доктор Флори из Оксфорда, профессор Чейн из Берлина, мадам Гея из Института Пастера в Париже. Если собрать их всех в одной лаборатории, сколько это будет стоить? Перевозка, виза, жилье, удвоенные зарплаты для привлечения. Флеминг задумался. Добавьте еще 500 000 к бюджету первого года. Итого 1 300 000 долларов. Огромные деньги для 1930 года, но я понимал, что пенициллин стоил любых затрат. «Александр», — сказал я, доставая чековую книжку, «вы получите все необходимое». Флеминг едва не упал с кресла. «Простите, что вы сказали? 1 500 000 долларов на создание Международного центра исследований пенициллина. Лучшие ученые, современное оборудование, неограниченные ресурсы». Я начал выписывать чек, но Флеминг остановил меня. «Уильям, подождите. Это фантастическая сумма, но есть одна проблема. Если мы создадим революционное лекарство, кто получит патенты? Кто будет контролировать производство?» Я отложил ручку и внимательно посмотрел на него. «Александр, я предлагаю сделать пенициллин достоянием всего человечества. Никаких патентов, никаких монополий. Лекарство должно быть доступно каждому, кто в нем нуждается». Лицо Флеминга просияло. «Именно такого ответа я ждал. Медицина должна служить людям, а не прибыли». А затем он внимательно посмотрел на меня. «Тем не менее, вы все равно как-то планируете заработать на инвестициях?» Я улыбнулся. «Косвенными путями. Создадим фармацевтические компании для производства компонентов. Построим заводы по выпуску медицинского оборудования. Откроем сеть лабораторий. Патенты на пенициллин останутся открытыми, но все сопутствующие технологии принесут миллиардную прибыль». Флеминг кивнул, понимая логику. «Умно. Вы получите доходы от инфраструктуры, а человечество – доступ к лекарству». «Именно. К тому же», — добавил я, — «первая компания, наладившая массовое производство пенициллина, получит огромное конкурентное преимущество, даже без патентной защиты». Мы провели следующие 2 часа, обсуждая детали проекта. Флеминг составил список необходимых специалистов, я планировал логистику их привлечения. К вечеру у нас был готов план создания крупнейшего в мире центра антибиотических исследований. «Когда можете начать?» – спросил я, подписывая чек на очередное финансирование. «Немедленно», – ответил Флеминг с энтузиазмом. «У меня уже есть контакты с большинством нужных специалистов. Через месяц первая группа может приехать в Нью-Йорк». «Отлично. Я найму лучших архитекторов для проектирования лаборатории. Здание должно соответствовать масштабу задачи». Когда я покидал больницу, за окнами уже наступили сумерки. Зимний вечер окутывал город фиолетовыми тенями, а редкие фонари зажигались один за другим. Я чувствовал удовлетворение от проделанной работы. Сделана еще одна инвестиция в будущее человечества. Патрик Амелли ждал меня у автомобиля, но выражение его лица было мрачным. «Босс, пока вы были внутри, пришли плохие новости. Ситуация с синдикатом ухудшается. Лучиана и Магден требуют экстренной встречи». Я сел в подскарт, мысленно переключаясь с научных открытий на криминальные разборки. «Что случилось?» Марранцена объявила о реорганизации всех семей. Он собирается заменить казначея синдиката своим человеком. «А это означает, что мои дни сочтены», — закончил я фразу. «Ладно, Патрик, значит, пора переходить к активным действиям». Автомобиль тронулся, увозя меня от мирной больничной атмосферы в мир, где за власти деньги убивали без колебаний. Всего за 2 дня жизнь изменилась кардинально. Теперь я не просто финансист с Уолл-стрит, а человек, за которым охотятся сицилийские киллеры. «Все готово, босс», — почтительно сказал Амелли. «Вы хотели увидеть людей, которых я нанял. Сейчас самое время, вы будете впечатлены. Когда мы приехали домой и поднялись по мраморным ступенькам, массивная дубовая дверь открылась, не успел я достать ключ. Один из охранников Мэгдена, здоровенный ирландец по имени Шон, окинул меня внимательным взглядом. «Добрый вечер, мистер Стерлинг, как дела на работе?» «Обычная суета, Шон. Все в порядке?» «Все хорошо, мистер Стерлинг, только в пристройке. Там вас ждут». Мы прошли через роскошную гостиную с персидскими коврами и картинами в золоченых рамах. Мебель красного дерева и хрустальные люстры создавали атмосферу респектабельности, которая теперь казалась хрупкой, как стекло. Один снайперский выстрел, и весь этот лоск превратится в прах. Боковая дверь вела в пристройку, которую я переоборудовал всего за пару дней. Раньше здесь размещалась прачечная и комнаты для прислуги. Теперь это походило на военную казарму. Запах машинного масла и табака ударил в нос, как только я переступил порог. Керосиновые лампы отбрасывали неровные тени на стены, выкрашенные в тусклый серый цвет. Звуки металла о металл, кто-то чистил оружие. Приглушенные голоса обсуждали планы патрулирования. «Мистер Стерлинг, Амелли подвел меня к столу, заваленного картами и документами. Добро пожаловать в штаб-квартиру вашей личной армии». Я осмотрелся. 20 коек вдоль стен, личные шкафчики, импровизированная кухня в углу. Здесь могли постоянно жить 20 человек, еще 20 приходили на дежурство. Настоящая военная база в центре Манхэттена. Впечатляет, Патрик. Познакомь меня с командованием. К нам подошли двое мужчин. Первый, худощавый, лет 35, с острыми чертами лица и внимательными серыми глазами. Темные волосы аккуратно зачесаны назад, синий костюм отглажен до блеска. Двигался бесшумно, как кошка. Томми Маккарти, представил его Эмилли, глава разведывательного отдела. Служил во Франции в 17-18. Специализация – военная разведка, слежка, добыча информации. Маккарти протянул сухую ладонь. «Мистер Стерлинг, честь познакомиться. Слышал о вас много хорошего. Взаимно, Томми. Патрик говорит, ты лучший в своем деле. Стараюсь оправдать доверие. $100 в неделю плюс бонусы. Отличная мотивация». Его голос звучал спокойно, но глаза внимательно изучали мое лицо. Второй мужчина резко контрастировал с элегантным разведчиком. Массивное телосложение, широкие плечи, руки покрыты шрамами от осколков. Квадратная челюсть и пронзительные голубые глаза. Военная выправка чувствовалась в каждом движении. Размерами он ничуть не уступал Амелли, даже превосходил его. Шон Молот Маллоу, представился он густым баритоном. Командир боевой группы, бывший сержант морской пехоты, участник боев в Беллавуд. После войны работал в Чикаго, знаю специфику уличных боев. Рукопожатие было крепким, как тиски. Рад видеть профессионала, Шон. Какие у нас силы? 25 человек основного состава, Маллоу указал на группу мужчин, чистящих оружие. 15 ирландцев из адской кухни, боксеры, докеры, ребята с улицы. Знают Нью-Йорк как собственный карман. 10 ветеранов войны, пулеметчики, снайперы, саперы. Возраст от 24 до 40 лет. Все проверены лично. Я прошелся между койками, разглядывая людей. Жилистые, с мозолистыми руками, настороженными глазами. В каждом чувствовалась готовность к драке. Но важнее, что у них развита дисциплина. Никто не прерывал занятий, не пялился на босса. Настоящие профессионалы. А что с разведкой? Спросил я Маккарти. Я уже обсудил с Патриком. На данный момент мы располагаем следующей сетью. 40 информаторов по всему городу. Он достал блокнот в кожаном переплете. 12 в доках, грузчики, клерки, охранники. Они следят за прибытием судов, особенно из Сицилии. 8 в барах и ресторанах, бармены, официанты. Слышат все разговоры, знают, кто с кем встречается. А полиция? 6 человек в разных участках. 2 сержанта, 4 обычных копа. Мы платим им по $20 в неделю. Получаю информацию о планируемых рейдах и арестах. Плюс 5 человек в газетах, репортеры, наборщики. Они следят за публикациями, предупреждают о нежелательных статьях, не считая Элизабет Кларк. Маккарти перевернул страницу. Еще 9 человек разного профиля. Таксисты знают, кто куда ездит. Телефонисты подслушивают разговоры. Уборщики в офисах находят интересные документы в мусорных корзинах. Впечатляет. Какая информация уже поступила? Сицилийцы Марранцена укрепились в трех местах. На складе в Бруклине, в ресторане в Бронксе и в частном доме в Квинсе. Всего около 30 человек, вооружены винтовками, пистолетами, холодным оружием. Предпочитают действовать небольшими группами, по 3-4 человека. Мэллоу кашлянул. «Мистер Стерлинг, хотите посмотреть на вооружение?» Мы прошли в дальний угол пристройки, где стояли несколько деревянных ящиков. Мэллоу поднял крышку первого. Внутри лежали пистолеты Colt 45, аккуратно уложенные в войлок. 25 штук, пояснил он. Плюс 15 револьверов Smith & Wesson. Все в отличном состоянии, куплены через проверенных торговцев оружием в Джерси. Второй ящик содержал более серьезное вооружение, пулеметы Thompson с круглыми магазинами на 50 патронов. Их черная сталь зловеще поблескивала в свете керосиновых ламп. 8 томмиганов, продолжал Мэллоу. Плюс 10 винтовок Springfield, снайперские прицелы, 2000 патронов различных калибров. В третьем ящике лежало специальное снаряжение, панцирь из стальных пластин, радиопередатчики, мотки взрывчатого шнура. «Откуда взрывчатка?» – спросил я. «У меня есть знакомый сапер», – ухмыльнулся Мэллоу. «Работает на стройке, иногда теряет несколько зарядов динамита. На всякий случай». А Мэллоу подвел меня к окну, выходящему во внутренний двор. А вот наш транспорт. Во дворе стояли 6 автомобилей, 3 черных Кадиллака, 2 Паккарда и 1 Крайслер. Все машины имели усиленные бамперы и дополнительные стальные листы на дверях. Рядом с гаражом стояли 3 мотоцикла Harley Davidson. «Машины бронированы», — уточнил я. «Частично», — кивнула Мэллоу. «Стальные пластины толщиной в четверть дюйма на дверях и заднем стекле. Не остановит винтовочную пулю, но защитят от пистолетного огня. Мотоциклы для связи и быстрого патрулирования». Маккарти достал карту Манхэттена. «Мистер Стерлинг, позвольте доложить о системе безопасности. Ваш особняк находится под круглосуточной охраной. 4 человека в каждой смене, 1 на крыше, 1 у главного входа, 2 патрулируют периметр. Как часто меняются посты? Каждые 4 часа. Дневная смена с 6 утра до 6 вечера. Ночная с 6 вечера до 6 утра. Маршруты патрулирования меняются каждые 2 дня, чтобы не создавать предсказуемых схем». Мэллоу указал на схему улиц. «Мы проверили все маршруты от дома до вашего офиса. Выделили 3 основных пути, отметили опасные точки. Переулки, где можно устроить засаду, здание с хорошим обзором для снайперов. Каждое утро и вечер машина идет разными дорогами. А если они попытаются взять меня на работе? Ваш офис на 23 этаже», — ответил Маккарти. «Снайперский выстрел практически невозможен. Единственная опасность — лифт и коридоры. Поэтому один из наших людей всегда будет дежурить в лобби здания под видом посетителя.